Глава 19. «У доктора Лектора много лет была обширная психиатрическая практика, прежде чем мы его взяли», — сказал Кроуфорд. «Он провел уйму психиатрических экспертиз для судов в штатах Мэриленд и Вирджиния, да и в некоторых других, по всему восточному побережью. Он видел столько психически ненормальных преступников, что нам с вами и не снилось. Кто знает, кого из них он пустил гулять по свету просто так, для забавы. Поэтому он может быть в курсе». Это одна возможность. Кроме того, Распай был для него не только пациент. Они приятельствовали. Да и на лечебных сеансах Распай многое ему рассказывал. Может, он от Распая узнал, кто убил Клауса. Кроуфорд и Старлинг сидели лицом друг к другу на вращающихся креслах в фургоне наружного наблюдения. Машина летела на север по федеральному шоссе номер 95 в направлении Балтимора. До города оставалось 60 километров. Джефф в водительской кабине явно получил указание гнать изо всех сил. «Лектор предлагал мне свою помощь, но я не желал иметь с ним никакого дела. Он мне уже как-то помогал. Ничего толкового не сообщил, зато помог Уиллу Грэму получить несколько ножевых ран в лицо. Позабавиться захотел наш доктор. Но насекомое в горле у Клауса, насекомое в горле той девушки, это нельзя оставить без внимания. Алан Блум никогда не слышал о столь специфическом приеме. Я тоже». «А вы, Старлинг, когда-нибудь раньше встречались с подобным?» «Вы учились позже меня. Я подотстал». «Нет, никогда. Другие предметы вкладывали, это да. Насекомых – нет». «Прежде всего, две вещи. Первое. Мы исходим из того, что доктор Лектор действительно знает нечто конкретное. Второе. Мы не должны забывать, что Лектор во всем ищет лишь возможность позабавиться. Всегда помните об этом». Он должен хотеть, чтобы Буффало Билла поймали, пока Кэтрин Мартин жива. Любые обещания льгот и развлечений должны основываться именно на этом. Пригрозить ему мы ничем не можем. У него отобрали книги и удобный стульчак, так что он ничего не боится. А если просто обрисовать ему ситуацию и предложить что-то, скажем, камеру с окном? Он ведь об этом просил, когда предлагал помочь. Он предлагал помогать, Старлинг. Он не предлагал доносить. Донос не даст ему возможности покрасоваться. Вы сомневаетесь. Вам нужна правда. Слушайте, Лектору некуда торопиться. Он наблюдает за происходящим, как за бейсбольным матчем. Если мы попросим его назвать убийцу, он станет тянуть время. Может и согласиться, но не сразу. Даже за вознаграждение? Если получит что-то такое, чего ему не дадут, если Кэтрин Мартин погибнет? Допустим, мы скажем ему, что знаем, что он располагает информацией, и ждем от него доноса. Он сочтет, что всего забавнее сыграть в забывчивость, притвориться, что пытается вспомнить, и будет тянуть так неделю за неделей, подогревая надежды сенатора Мартин. Ее дочь тем временем погибнет, а он потом будет также мучить еще одну мать, потом еще одну, подогревая их надежды и каждый раз обещая, что вот-вот вспомнит. И это для него куда интереснее, чем получить возможность смотреть в окно. Он этим и живет. Этим питается. Я вовсе не считаю, что, становясь старше, мы делаемся мудрее, Старлинг. Но мы учимся более успешно ерзать на горячей сковороде. Умение лавировать – вот что нам здесь понадобится более всего. Значит, доктор Лектор должен думать, что мы обращаемся к нему исключительно из-за его теоретических знаний и богатого опыта? – спросила Старлинг. Точно. Зачем же вы мне все рассказали? Не лучше ли было послать меня, пока я ничего не знала? Хочу, чтобы мы были на равных. Когда-нибудь вы будете поступать точно так же со своими подчиненными. Ни одна другая манера общения долго не работает. Значит, не следует упоминать о насекомом в горле у Клауса? О связи между Клаусом и Буффало Биллом? Нет. Вы пришли к нему снова, потому что поражены его предсказанием о том, что Буффало Билл начнет снимать скальпы. И это после того, как я и Алан Блум высказали иную точку зрения. Я считаю, что вы вполне можете сыграть на этом». Вам пообещали добиться кое-каких послаблений. Привилегий, каких может добиться только лицо, наделенное высокими полномочиями. Сенатор Мартин. Лектор должен поверить. Ему нужно спешить, так как обещание утратит силу с гибелью Кэтрин. Если это случится, сенатор потеряет к нему всяческий интерес. Если Лектор потерпит неудачу, это случится только потому, что он вовсе не такой изворотливый и умный, чтобы оказаться способным выполнить то, что сам предложил сделать». А не потому, что скрыл что-то от нас, нам назло. А сенатор Мартин действительно утратит интерес. Лучше будет, если вы на суде, поклявшись на Библии, сможете показать, что не знали ответа на этот вопрос. Ясно. Значит, сенатору Мартин ничего не сообщили. Чтобы принять такое решение, нужны были воля и мужество. Значит, Крофорд боится, что Рут Мартин может вмешаться и обратиться к доктору Лектору. А это было бы непоправимой ошибкой. На самом деле ясно. Да. Как он может навести нас на след Буффало Билла, не показав, что ему известны конкретные факты? Как он сумеет ответить нам, опираясь исключительно на теоретические знания и богатый опыт? Не знаю, Старлинг. Он долго думал. Этого времени Буффало Биллу хватило на 6 жертв. Телефон в машине зажужжал, замигал глазок. Начались звонки, заказанные Крофордом через диспетчерскую ФБР. Минут 20 он беседовал с людьми, которых знал лично. С полицейскими чинами из Государственного полицейского управления Голландии, с лейтенантом шведской технической полиции и с шефом правительственных полицейских органов Дании. И весьма удивил Старлинг, легко перейдя на французский, когда разговаривал с ночным дежурным в управлении бельгийской криминальной полиции. И каждый раз он делал особый упор на то, что опознать Клауса и всех, кто с ним связан, следует как можно скорее. Каждый из этих ведомств, несомненно, уже получила запрос по телексу Интерпола. Но вот такие звонки старым друзьям гарантировали, что запросы не будут отложены в долгий ящик. Старлинг видела. Крофорд предпочел эту машину из-за особой системы связи, обеспечивавшей невозможность подслушивания. Но было бы легче и удобнее делать все это из собственного кабинета. Здесь ему приходилось вести записи на узеньком столике в тусклом свете бокового плафона, и его блокнот подпрыгивал каждый раз, когда колеса попадали на залитые гудроном стыки покрытия шоссе. Служебный опыт Старлинг был невелик, но она прекрасно понимала, что для начальника отдела поездка в машине наружного наблюдения по поводу вроде сегодняшнего – дело вовсе необычное, ведь он мог прекрасно проинструктировать ее по радиотелефону, и она была счастлива, что он этого не сделал. Старлинг чувствовала, что тишина и спокойствие, царившие в машине во время этой поездки, время, выделенное на то, чтобы задание выполнялось четко и без суеты, достались дорогой ценой. Телефонные беседы Крофорда убедили ее, что она не ошиблась. Сейчас он говорил с директором ФБР. Директор был у себя дома. «Нет, сэр». «Они что, все уже прокатали?» «Сколько?» «Нет, сэр». «Нет. Никаких подключений». «Да, это моя рекомендация». «Томми, я настаиваю. Я не хочу, чтобы ее разговор записывался. И доктор Блум тоже так считает. Он застрял в Чикагском аэропорту. Туман. Вылетит, как только разведнеется». «Хорошо». Затем Крофорд звонил домой, разговаривал с ночной сиделкой. Коротко, односложно. Закончив разговор, он с минуту сидел, глядя в окно фургона. Рука с зажатыми в пальцах очками лежала на колени, а лицо его казалось странно обнаженным в бегучем свете встречных огней. Но вот он надел очки и повернулся к Старлинг. «Нам дали на Лектора 3 дня. Если не добьемся результатов, за него примется Балтиморская окружная. Они 7 потов с него сгонят, пока не вмешается суд. В прошлый раз с них самих 7 потов сошло, а доктор Лектор и лба ни разу не утер. Что он им подарил тогда? Бумажную курочку?» «Да, курочку». Смятая курочка из плотной бумаги так и осталась у нее в сумке. Она разгладила птичку и заставила ее клевать. «Я не виню балтиморцев, он ведь их заключенный. Если всплывет труп Кэтрин, им нужно будет доказать сенатору Мартин, что они сделали все возможное». «А как сенатор Мартин?» «Молодцом, но ей очень трудно. Она умная, твердая женщина, весьма здраво мыслит. Вам, Старлинг, она может понравиться. А университет Джона Хопкинса и Балтиморский отдел по расследованию убийств смогут промолчать о насекомом в горле Клауса? Можем мы рассчитывать, что это не попадет в газеты?» «В ближайшие 3 дня не попадет. Представляю, каких трудов это стоило. Мы не можем доверять Фредерику Чилтону. Да и никому другому в этой лечебнице», — сказал Крофорд. «То, что известно Чилтону, известно всему миру. Чилтон не может не знать о вашем появлении в больнице, но ваш приход туда вызван лишь желанием помочь балтиморской полиции закрыть дело Клауса. Это не имеет никакого отношения к Буффало Биллу. И я занимаюсь этим в такой поздний час? А я не даю вам другого времени заниматься этим. Теперь вот еще что. Сообщение о насекомом, обнаруженном в Западной Вирджинии, появится завтра в утренних газетах. Контора коронера в Цинциннати вынесла ссор из избы, так что это уже не секрет. Можно использовать это в разговоре с Лектором, как профессиональную тайну. Да если бы и действительно тут была тайна, какое это может иметь значение, если он не знает, что мы нашли такое же в горле у Клауса? А что мы можем ему предложить?» «Я как раз это и прорабатываю», — ответил Крофорд и протянул руку к телефонной трубке.